Установление двоевластия и отречение Николая II. Накануне царь приостановил сессию Государственной Думы. Но депутаты, по примеру французских революционеров 1789 года, решили продолжать дебат. Перед ними встал вопрос, как реагировать на приближение восставших к Таврическому дворцу, где проходило заседание. Некоторые, соглашаясь с Милюковым, считали, что будет более достойным встретить их, оставаясь на своих местах. Вопреки мнению своих коллег, Керенский вышел навстречу восставшим и приветствовал их приход. Этим порывом он сохранил союз народа и парламента. В то же время группа рабочих, активистов-меньшевиков из военно-промышленного комитета Гвоздев, Бройда, Богданов, которые были только что освобождены из тюрьмы восставшими, вместе с двумя депутатами-меньшевиками Чхиидзе и Скобелевым и бывшим председателем Санкт-Петербургского совета 1905 года Хрусталевым Насарем, в одном из залов Таврического дворца создавали совет рабочих депутатов. Под именем Временного исполнительного комитета Совета рабочих депутатов, группа активистов, среди которых преобладали меньшевики, провозгласила себя штабом революции. Он образовал комиссию по снабжению, она тут же призвала население кормить восставших солдат, и военную комиссию под председательством Мстиславского для координации действий защитников революции. Наконец, Временный исполком предложил рабочим выбрать представителей в совет, чтобы создать его вечером того же дня. Около 50 избранных в спешке депутатов и 200 активистов без мандатов собрались в 21 час и избрали руководящие органы совета и его исполнительный комитет во главе с Чхиидзе. Товарищами председателя стали Керенский и Скобелев. В него вошли также эсеры, беспартийные Суханов и большевики Шляпников и Молотов. Совет подтвердил полномочия комиссий, созданных ранее, и принял решение издавать ежедневную революционную газету «Известия». По предложению большевиков в совет вошли солдатские депутаты, образовавшие военную секцию. Большевики, составлявшие незначительное меньшинство в инициативной группе и желавшие расширить свое представительство в исполкоме, предложили предоставить каждой социалистической партии и организации по два места по праву. Так как многочисленные партии и организации не участвовали, как и большевики, во временном исполкоме, их предложение было принято. В следующие дни представители нескольких партий и организаций вошли в исполком. Под предлогом своей репрезентативности они быстро исключили из дискуссии членов, избранных на общем собрании, подлинных основателей совета, далеко не всегда пользовавшихся влиянием внутри своих партий или вообще не принадлежавших ни к каким организациям. 18 марта исполком принял резолюцию, согласно которой каждая социалистическая организация имела по праву три поста — два для представителей ее ЦК и один для низовых организаций. За несколько недель общее собрание совета утратило право контроля. Выбитые на время из колеи стихийностью революции, политики-профессионалы быстро забрали управление советом, основным представительным органом рабочего класса и солдат столицы, в свои руки. В то же время Государственная Дума, встревоженная образованием Совета и не желавшая остаться в стороне от движения, пошла на осторожный разрыв с царизмом и создала Комитет по восстановлению порядка и связям с учреждениями и общественными деятелями под председательством Радзянко. Этот комитет, в котором преобладали кадеты, стал первым этапом на пути к формированию правительства. 27 февраля, около полуночи, Милюков смог объявить Совету, что Дума только что взяла власть. Военным комендантом Петрограда комитет назначил полковника Энгельгарда. Совет выразил свой протест, так как только что поставил Мстиславского во главе военной комиссии Совет. Две власти, рожденные революцией, были на грани конфликта. Во имя сохранения единства в борьбе против царизма Совет вынужден был уступить. Он не готов был взять власть. Его руководители боялись ответных действий со стороны армии царя и решили, что лучше не препятствовать думцам взять всю ответственность на себя. Вспоминая с ностальгией о советах 1905 года, члены-основатели Петроградского совета хотели видеть его в соответствии с меньшевистской концепцией пролетарской цитаделью в буржуазном государстве. Служащий интересам рабочего класса в борьбе против буржуазии, совет должен был также стать на первом этапе самым прочным оплотом против возврата к самодержавию. Эта концепция объясняет позицию руководителей Совета по отношению к Думскому комитету. За исключением Керенского все считали, что так как революция еще не прошла буржуазную фазу, деятельность министров-социалистов не принесет результатов и только дискредитирует революционное движение. Поэтому руководство Совета отказалось от участия в правительстве. Так как угроза военных репрессий не была исключена, исполком Совета все же решил признать законность правительства, сформированного Думой, и поддержать его. Это признание сопровождалось одним условием, которое являлось основой соглашения, касавшегося установления нового режима. Совет поддерживает правительство лишь в той мере, в какой оно будет проводить одобренную им демократическую программу. За исключением большевиков, выдвинувших лозунг «Вся власть Советом», и анархистов, все социалистические течения одобрили условия соглашения. Оно означало признание двух различных и антагонистических властей, подчинение цензовых элементов правительству, а трудящихся и солдат — Совету. С одной стороны, образовался лагерь правительства, сословных учреждений, земства, городские думы и буржуазных партий, кадеты. С другой — силы демократии, советы, социалистические партии, анархисты, профсоюзы. Со своей стороны Дума была готова пойти на уступки. Она продолжала опасаться реакции со стороны Николая II еще больше военной диктатуры Совета. Действительно, восставшие солдаты только что по собственной инициативе добились принятия Советом приказа номер один. Этот документ давал солдатам вне службы равные со всеми гражданские и политические права, аннулировал в военном уставе все, что можно было счесть злоупотреблением властью. Он ввел избрание на уровне рот, батальонов и полков, комитетов представителей солдат, подчинил части столичного гарнизона политической власти Совета и провозгласил, что решения Думы подлежат исполнению только в том случае, если не противоречат решениям Совета. Никакое оружие не должно было выдаваться офицерам. Приказ номер один полностью сводил на нет попытки Думы подчинить себе солдат столичного гарнизона. Когда в ночь с 1 на 2 марта состоялась встреча руководителей Совета и Думского комитета, каждый лагерь переоценивал силы другого. Совет был уверен, что только Дума могла войти в контакт с Генштабом и предотвратить всякую попытку контрреволюции. Члены же комитета приписывали Совету такое влияние на революцию, каким он еще не обладал. Представители Совета Суханов, Стеклов сформулировали очень скромные требования — амнистия, политические свободы, созыв учредительного собрания, ни одно из которых не было, собственно, социалистическим. Приятно удивленный такой позицией, Милюков только попросил от имени Думского комитета согласиться с тем, чтобы правительство провозгласило, что оно сформировано по соглашению с Советом, и чтобы этот текст, предназначенный узаконить в глазах общественного мнения смену правительства, был опубликован в «Известиях» рядом с прокламацией Совета, желательно на той же странице. Совет принял и второе предложение Милюкова, чтобы никакое решение, касающееся характера будущего режима, не принималось до созыва учредительного собрания. Оставалось только договориться относительно состава правительства. Князь Георгий Львов, председатель Совета министров и министр внутренних дел, Гучков, военный министр, Терещенко, министр финансов, Шингарев, министр сельского хозяйства, Коновалов, министр торговли, Некрасов, министр путей сообщения. Чтобы придать кабинету некую революционность, думцы настояли на включении в него Чхеидзе и Керенского. Первый отказался, а второй, считая, что совет развалится сам собой по мере возвращения к нормальной жизни, и, решив принять пост министра юстиции, пренебрег мнением своих коллег из исполкома и прямо обратился к общему собранию совет, которое и избрало его на этот пост. Обе делегации остались довольны собранием. Думский комитет мог поздравить себя с тем, что добился основного — признания революцией законности своей власти. Совет же считал правительство заложником в своих руках, так как поддержка, оказываемая им правительству, ограничивалась условием, пока правительство не отклоняется от линии, отвечающей интересам Совета. В достижении 1 марта компромисса между Государственной Думой и Советом, несомненно, сыграла роль неуверенность относительно позиции Николая II и Генерального штаба. Информированный за два дня до этого о серьезности положения, Николай II решил отправиться в Царское Село, приказав генералу Иванову восстановить порядок в Петрограде. Но ни генерал, чьи войска отказались повиноваться, узнав, что весь столичный гарнизон перешел на сторону революции, ни царь, чей поезд железнодорожники направили в Псков, так и не достигли окрестностей Петрограда. В течение всего дня 1 марта царь находился в пути. Прибыв поздно вечером в штаб Северного фронта, он узнал о полной победе революции. Ночью Родзянко сообщил генералу Русскому, что отречение стало неизбежным. Династия могла еще быть спасена, если бы царь немедленно отрекся от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. С согласия великого князя Николая Николаевича, новый верховный главнокомандующий Алексеев предложил командующим фронтами направить царю телеграмму с рекомендацией отречься от престола, чтобы отстоять независимость страны и сохранить династию. Получив от Русского 7 телеграмм, Николай II уже не пытался сопротивляться. Из-за слабого здоровья сына Алексея Николай II отрекся в пользу брата Михаила Александровича. 2 марта он передал текст отречения двум эмиссарам Думы, Гучкову и Шульгину, прибывшим в Псков. Но этот акт запоздал, и народ, узнав о планах правительства заменить Николая II Михаилом, потребовал провозглашения республики. Несмотря на усилия, предпринятые Милюковым для спасения династии, Михаил, которому князь Львов и Керенский не гарантировали его безопасность, в свою очередь отрекся от престола. Сообщение сразу о двух отречениях 3 марта означало окончательную победу революции, столь же неожиданную, как и ее начало.